«Восьми несчастный», читает Андрей Зверев. У человека восемь счастий. Счастливая могила предков, хорошая жена, долголетие, много детей, много хлеба, много денег, много братьев, образование. Но есть люди, которые не обладают ни одним из этих счастий, и тогда они называются восьми несчастными – пхарке-баги. Одним из таких был Нинаран Дуи, которого даже жена бросила. И все же таки случилось однажды так, что Нинаран Дуи встретил женщину по имени Дюси, молодую, красивую, богатую, которая полюбила Нинаран Дуи. И Нинаран Дуи полюбил Дюси. Но так как несчастья восьми несчастных передаются и тем, кто любит их, то и для Дюси встреча с Нинаран Дуи не прошла даром. Ее торговые дела пошли плохо, ее скот падал, поля ее не приносили больше урожая. Все это кончилось тем, что когда однажды Дюси проснулась, она не нашла больше подле себя своего любимого Нинаран Дуи. Она нашла только письмо его. Он написал ей, что несмотря на то, что он любит ее всеми силами своей души, он оставляет ее, так как ничего, кроме несчастья, он не может ей дать. Дюси, прочитав письмо, горько заплакала, потому что она любила Нинаран Дуи, а не свои богатства, которые она с этого момента возненавидела. Раздав их нищим, она ушла из тех мест, где жила. Она шла по долине, плакала и думала. «Если бы у меня было столько хлеба, чтобы накормить всех голодных, и столько денег, чтобы дать всем, кто в них нуждается, тогда не было бы больше горя на земле». Когда она так думала, она вдруг увидала перед собой едущего на быке красивого сильного человека, увешанного цветами и обвитого колосьями. Он остановил быка и сказал: «Полюби меня, будь моей женой. Я люблю уже одного восьми несчастного, и никого, кроме него, любить не могу. Но если желаешь, будем братом и сестрой», — отвечала Дюси. Они побратались по обыкновению их страны. Надрезав себе пальцы, кровью написали свои имена, каждый на поле своей одежды. Затем, отрезав написанное, обменялись, и, спрятав это у себя на груди, каждый отправился своей дорогой. Утомившись от пути, Дюси вошла отдохнуть в хлеб, прилегла там и заснула. Во сне она увидала белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сказал ей: «Тот человек, которого ты встретила на быке и с которым побраталась, был я. Я дух долины. Я знаю твое желание. Вот тебе мешочек с рисом. Одного зерна довольно, чтобы самый большой котел наполнился рисом. И сколько бы ты ни брала из этого мешочка рису, он никогда не истощится». Сказав это, старик исчез, а Дюси проснулась. Около нее лежал маленький мешочек с рисом. Взяв мешочек, она пошла дальше. Долина кончилась, и Дюси стала подниматься на перевал высокой горы. Там, на вершине перевала, рос прекрасный густой лес, посредине которого стоял шалаш. Молодой красивый дровосек сидел в шалаше перед огнем очага и кипятил воду в котле. «Что ты положишь в эту воду?» — спросила Дюси после приветствия, остановившись у входа в шалаш. «Я ничего не могу положить в эту воду», — ответил дровосек, «потому что у меня нет ни чумизы, ни рису». Тогда Дюси вошла в шалаш, достала из мешочка одно зерно рису и бросила его в котел. Котел сейчас же наполнился доверху рисом, и дровосек с Дюси вполне насытились этой пищей. После ужина дровосек сказал Дюси: «Полюби меня, и будем мужем и женой». «Я не могу полюбить тебя», — отвечала ему Дюси, «потому что люблю своего мужа, восьми несчастного, но если хочешь, будь моим братом». Дровосек согласился, и они побратались. Вскоре после этого наступила ночь, и Дюси крепко заснула. Она увидела во сне белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сидел верхом на громадном тигре. «Дровосек, ужинавший с тобой в шалаше, был я. Я дух гор. Я знаю твое желание. Вот, возьми этот кусок золота, и сколько бы ты ни отрубала от него, золото у тебя никогда не будет уменьшаться». Старик исчез, а Дюси проснулась. Не было больше дровосека, ни шалаша, а около нее лежал кусок золота. «Теперь я знаю, что мне делать», — сказала Дюси, вставая. «Я выстрою на этом месте целый город. Ко мне будут приходить со всех сторон все голодные и все те, кому нужны деньги. И в числе их я найду и своего восьми несчастного». Так и сделала Дюси. К ней приходили все нищие, все голодные или нуждающиеся в деньгах. Ожидания ее исполнились. Однажды пришел к ней ее муж пхарке-баги. Когда увидела его Дюси, она бросилась к нему и упрекала его, что он ее покинул. Пхарке-баги, узнав Дюси, был, конечно, тоже счастлив. Дюси взяла с него клятву в том, что он не покинет ее и не уйдет от нее больше. После этого они зажили очень счастливо, кормя и поя всех приходящих к ним нищих. Однажды у Дюси вышли все деньги, и за ними необходимо было ехать в другой город, чтобы разменять золото на деньги. Дюси дала свой кусок золота мужу и попросила его, чтобы он нарубил побольше кусков и обменял их на деньги, чтобы не ездить часто в город и не разлучаться. Пхарки-баги навьючил осла золотом и отправился с ним в город. По дороге необходимо было переехать ручей, а так как Нинарандуй был во сне несчастный, то и случилось, что как раз в это время пошел сильный дождь, превративший малый ручеек в громадную реку, в которой и потонул при переправе осел вместе с золотом. «Нет!» — вскричал в отчаянии несчастный. «Так не может дольше продолжаться. Слишком много уже несчастья я приношу с собой этой женщине. Или я спасу ее золото, или погибну и сам вместе с ним». Он бросился в воду и утонул. Дюси долго ждала Нинарандуи и, наконец, не вытерпев, пошла сама его отыскивать. Когда она подошла к ручью, вода в нем спала, и это был опять маленький ручеек. На берегу она увидала и лежащее золото, и мертвого Нинарандуи. Ничто больше не могло утешить Дюси. Она шла и плакала. Она плакала о своем дорогом восьми несчастном и о всех несчастных и всех восьми несчастных. Когда силы ее оставили, она села и так умерла, плача. И от ее слезы в этом месте протек ручей, который называется «Ручей слез». Один купец ехал в город по делам, сбился с дороги и попал как раз в то место, где лежала мертвая Дюси. Увидав женщину, он по обычаям своей страны в знак уважения слез с лошади и прошел мимо нее пешком. Проходя, он заметил, что женщина неподвижна, а подойдя ближе и убедившись, что она мертвая, вырыл могилу и похоронил ее. Вскоре затем он нашел опять свою дорогу, благополучно приехал в город и удачно кончил все свои дела. Приписывая удачу встречи с похороненной им женщиной, он на обратном пути снова заехал на ее могилу и по обычаю своей родины помянул ее. После этого он по приезде домой рассказал домашним и знакомым о случившемся с ним происшествии и своей удаче в делах. Другие купцы, его товарищи, ездившие в город по делам торговым, тоже посетили могилу Дюси и помянули ее. И их постигла удача. Купцы из других местностей, узнав об этом, также завертывали на могилу Дюси и тоже получали удачу в своих делах. Однажды какой-то несчастный случайно попал на могилу Дюси. Он горько плакал о своем горе и так и заснул на могиле. Во сне ему явилась прекрасная молодая женщина, вся в белом, и плакала вместе с ним, и, утешая его, говорила: «Напейся из этого ручья, вода в нем чистая, потому что источник его – слезы за несчастных. Когда ты напьешься, уменьшится твое горе, потому что ты полюбишь всех других несчастных, как любила их та, слезы которой образовали этот ручей». Стали ходить на могилу Дюси другие несчастные, и слава о могиле Дюси росла все больше и больше. Согласно законам страны, был поставлен на ее могиле памятник с надписью «Добродетельной женщине». А слава все растет и растет, и будет расти, потому что та, которая спит в этой могиле, любила несчастных, а их все больше и больше на свете.